Слух о том, что в эти земли движется войско узурпатора, быстро пронесся по городам и деревням. Вроде бы он обещал никого не трогать, но мало кто ему поверил. Хорошо, что успели собрать урожай, сейчас крестьяне массово убегали в леса, справедливо опасаясь того, что бравые вояки Друмана заберут у них последнее. Учитывая, что погода с каждым днем ухудшалась, а дороги тут так себе, обозы станут застревать в грязи, а значит, солдаты начнут голодать. В общем, решать вопрос они смогут только за счет местных жителей, поэтому не зря они убегали. Больше всех может достаться тем, кто будет в непосредственной близости от мест боевых действий. Несколько раз нам даже удалось заночевать в деревнях, из которых люди ушли в полном составе. Мы видели, как даже сено с полей увозят куда-то в лес, подальше от дороги, где будет проходить армия. Идти мы старались скрытно, все же тут у нас друзей не было, лучше пусть даже местные не знают о крупном отряде. Возможно, кто-то из местных будет рад приходу королевы, но далеко не все. Через несколько дней, когда мы уже отошли далеко от основных сил, пошел дождь. Мы шли пешком, но нас все равно порадовало, что погода испортилась. Очень скоро утоптанная дорога превратится в грязь, из-за чего нашему противнику станет очень тяжело, это радовало. Первыми от нас пострадал передовой отряд, случайно на него вышли, слишком вперед вырвались и оторвались от основных сил. Мало того, эти ребята нас чуть не заметили, хорошо, что мои вампиры держали все подходящие дороги под контролем. Мы собирались переночевать в очередной опустевшей деревушке, как примчал гонец и сообщил, что к деревне приближается крупный отряд. Пришлось нам в спешном порядке готовить встречу. У нас была возможность вырезать весь отряд или частично, но тогда бы на нас объявили охоту, а мы хотели лишить врагов припасов. Впрочем, на этот случай Злухом приготовился. Как оказалось, у старика было много разных зелий, любил он в свободное время изготавливать разные зелья, вот и прихватил с собой кое-что, других деревень рядом не было, а если учесть, что вскоре должно стемнеть, вояки точно остановятся в этой деревушке. Зачем спать под открытым небом, если можно разместиться в домах и переночевать хоть с какими-то удобствами? Примерно через полчаса все колодцы в деревне были отравлены, причем непростым ядом. Эффект вояки почувствуют через трое суток, если верить словам моего друга, а через четверо суток они начнут умирать. Конечно, лошадей ждет такая же участь, но делать нечего, у нас война. Животных жалко, они не люди. Их убивать ни за что. Мне кажется, враги даже не смогут понять, где их отравили, все же пройдет не один день. Теперь нам пришлось идти по лесу, потому что по дороге шагали неприятельские отряды. По-моему, разведка ошиблась, врагов было гораздо больше, чем мы предполагали изначально. Сплошной поток сначала конницы, а потом пехоты. Печальным оказалось то, что все маги двигались с очень хорошей охраной, да еще и дружной кучей. Напасть на них было бы просто самоубийством. Подобраться к ним на расстоянии удара не получится, кругом дозоры, а если напасть на воинов, то одаренные успеют приготовиться к схватке. Зато простые вояки шли без магического прикрытия. Как уже было сказано, местные не были в восторге от того, что по их землям шагает армия, да и король Друман это понимал, поэтому спокойно себя не чувствовал. Армия шла медленно и перед каждым ночлегом старались сбиться в кучу, чтобы в случае нападения оказать достойное сопротивление. Правда, собирать большую армию в кулак у них не получалось, слишком сильно растянулись, собирались в относительно крупные отряды. Вот на один из таких отрядов мы и напали, тут хватало телег, наверняка везут продовольствие для армии. К сожалению, обоз шел не в последнюю очередь, поэтому лишить их продовольствия разом у нас, скорее всего, не получится. Видно, вражеские командиры тоже опасались лишиться еды, в этом случае можно смело возвращаться обратно. «Всех убить не получится», — сообщил мне очевидное Злухом. Глубокой ночью мы подкрались к лагерю и приготовились атаковать с двух сторон. С одной стороны часть вампиров поднимет шум, а с другой нападем мы. Лагерь на самом деле был велик, даже моих сил не хватит всех зацепить. «Плевать», — отмахнулся я, — «завтра нападение повторим». Дозоров вокруг лагеря хватало, многие ходили с факелами, из-за чего у нас не было возможности подойти близко. Вампиры сильные и ловкие, но даже они в этой ситуации не могли помочь. Самых дальних вырезали без проблем, никто и пикнуть не успел, а вот потом нас обнаружили. Никаких шатров не было, почти все враги спали под открытым небом, вот кто-то и обнаружил, что количество воинов начало сокращаться и поднял тревогу. Впрочем, к этому времени мы уже подошли на расстояние удара. Те воины, которым удалось уцелеть и не попасться в руки вампирам, вместо того, чтобы броситься на нас, рванули к лагерю, который уже гудел как растревоженный улей. Про моих неживых воинов все были наслышаны, напавших даже кто-то узнал. Мы не стали дожидаться, пока поднимется весь лагерь, приступив к уничтожению живой силы противника. Это раньше маги скромничали и старались не пользоваться некромантией, сейчас мы пустили в ход именно ее. Паника среди вояк началась серьезная, кто-то помчался в противоположную сторону подальше от ужаса, творящегося на их глазах. Часть солдат я обратил в нежить, и они тут же набросились на своих сослуживцев. Мы со Злухамом настолько обнаглели, что подошли еще ближе. Впрочем, панике поддались не все. Например, часть вояк попытались нас обойти, а учитывая, что в их руках были луки и арбалеты, то понятно, что они хотели истыкать нас стрелами, как только мы выдохнемся. Их маневр не удался, по ним тоже нанесли удар, заставив отступить. Резвились мы так минут 10, а когда по большой дуге нас пожелала обойти конница, решили уходить в лес. У противника имелись следопыты, нам требовалось разорвать дистанцию, чтобы утром, когда сюда прибудут маги, на нас не устроили охоту. Перед самым уходом нанесли удары с помощью магических посохов, как и в прошлый раз. Появился смерч, который начал разносить все, что попадалось на его пути. В общем, потери враг понес огромные, а мы благополучно скрылись в ночном лесу, преследовать нас не стали. Военная кампания началась довольно неплохо. Конечно, Друман опасался, что местные феодалы начнут нападать на его армию, но с ними удалось договориться, его солдат никто не трогал. Впрочем, мужчина прекрасно понимал, что если они потерпят поражение, то эти самые дворяне, которые сейчас боятся пискнуть, могут напасть на отступающие отряды. В общем, нужно одерживать победу над королевой и при этом желательно сохранить боеспособную армию. Сейчас все дворяне, которые еще не приняли чью-либо сторону, наблюдают за войной. Помня о том, что часть ближников погибли от рук кровососов, Друман приказал всем магам держаться вместе, как и тем дворянам, которые полностью поддерживали нового короля. Только это было ошибочным решением. Сначала королю доложили о том, что передовой отряд погиб в полном составе, даже лошади. Пришлось магам отправляться и изучать трупы, чтобы понять, отчего это произошло. Знающие одаренные тут же поняли, что воины умерли от магического яда, который мог изготовить только некромант. Солдатам было приказано не брать воду из мелких водоемов, особенно из озер, вода может быть отравлена. Печально, но одаренные не могли проверить, можно ли пить воду, поэтому ограничились такими мерами. После отравления наступило затишье, правда, ненадолго. Последнее время у короля было скверное настроение, потому что участились нападения на его отряды. То, что это не дело рук местных, было понятно, потому что на лагеря нападали некроманты при поддержке кровососов, а такое количество нежити было только у одного мага, князя Маркуса. Несмотря на это, армия продолжала двигаться вперед, уже всем было известно, что поддерживающие королеву дворяне сейчас активно строят укрепления, а значит, собираются дать бой. Если быстро разгромить армию неприятеля, то можно пройтись по землям худородного князька, о богатствах которого уже ходили легенды. Воинам об этом тоже было известно, как и дано обещание, что отдадут в их руки все города на разграбление, кроме столицы княжества, ею займутся доверенные люди. От радужных мыслей короля отвлек советник, даже не дал позавтракать. «Ваше королевское величество», — низко склонился мужчина, — «вас хочет видеть совет высшей знати». От упоминания высшей знати и какого-то там совета монарх поморщился. Создать этот совет его вынудили, впрочем, другого пути тогда не было, часть знати признали его своим правителем, но вместе с тем выдвинули ряд условий. Например, король не имел права казнить кого-то из них без одобрения остальных, были и другие условия. В данный момент назвать себя полноправным правителем Друман не мог, именно этот совет решал многие важные вопросы. Со временем он планировал с ними разобраться, чтобы решать все самому, а не слушать каких-то худородных. «Что им от меня надо, удалось выяснить?» – спросил он. «Удалось?» – кивнул советник. «Сегодня ночью было еще одно нападение, солдаты взбунтовались, многие отказываются идти дальше, пока им не выделят магическую поддержку. Так повесьте этих смутьянов», — рыкнул Друман. Часть дворян тоже возмущены тем, что пока убивают их солдат, маги бездействуют, они хотят забрать своих магов, заявил советник. Многие начали утверждать, что эта война была ошибкой, не следовало уходить так далеко от своих владений. Может быть, нам все же попробовать поймать вражеских магов, всем от этого будет гораздо спокойнее. Нужно создать несколько крупных отрядов и прочесать лес, вдруг удастся захватить магические посохи. Мне уже доложили о том, что столько проблем нам создали всего два некроманта, Маркус и Злухом. Верные люди доложили, что только они покинули лагерь бывшей королевы. Ладно, вздохнул король, созывая совет. Подумаем, что нам делать. Глава 20. Удивительно, но после первого нападения враги не сделали никаких выводов, разве что усилили охрану, на этом все. Стало немного труднее подбираться к скоплениям живой силы противника, но не более, почему-то магов в усиление так и не прислали, а мы так на это надеялись. Все же в это время самой разрушительной силой были именно одаренные, может быть, поэтому их берегут. Только глупо так делать, маги без воинов могут стать легкой добычей, особенно если нападать неожиданно. Через сутки мы устроили еще одно нападение, также перебили кучу солдат и уничтожили припасы, после чего сбежали в лес, а потом нападали снова и снова. Количество вояк, погибших от наших рук, исчислялось уже даже не сотнями, а куда большими цифрами. Пока армия неприятеля могла себе позволить такие потери, но сами солдаты вряд ли хотят умирать, не доходя до места боя и не нанося в ответ никакого урона. У меня возникло ощущение, что узурпатор всех своих дворян запугал так, что они боятся ему возразить. Явно же своих воинов он держит при себе, а тут как раз гибнут люди из дворянского ополчения. Мы со Злухамом даже немного расслабились, за что едва не поплатились во время очередного нападения. Впрочем, неладное в лагере заметили сразу, просто не придали этому значения. «Слишком много солдат не спит», — проворчал Злухом, рассматривая лагерь, по которому шныряли солдаты, «не к добру это». «Угу», — кивнул я, «а еще их караулы стоят близко к основным силам, хотя должны обнаруживать нас на подходе». «Ну что, пойдем», — глянул на меня старик. «Кровососы никого вокруг не заметили, магов тоже нет». «Пойдем», — ответил я. Создавалось впечатление, что нас к этому лагерю как будто приглашали. Впрочем, так оно и вышло. Едва мы приблизились и вампиры начали убирать часовых, как нас обнаружили. На этот раз никакой паники не было. Мы даже не успели подойти на достаточное для удара расстояние, как примчался один из дозорных кровососов и сообщил, что нас обходит со всех сторон. Сначала мы решили проучить наглецов, которые посмели оказывать сопротивление, но быстро передумали, потому что в нашу сторону направлялось сразу несколько магов, прикрытые магическими щитами. Они специально держались вместе, чтобы быть прикрытыми сразу несколькими щитами. Учитывая, что нас в это время обходили, мы предпочли уносить ноги. Не знаю, как удалось предупредить все группы, но из кольца мы прорвались с большим трудом, едва успели проскочить между двух отрядов, усиленных магами. Я уже привык к такой беготне, а вот Злухом был хоть и одаренным, но пожилым человеком, даже скорее старым, и вот так бегать он уже давно отвык, но все равно достойно показал, что способен еще пробежаться. «Как с тобой не свяжусь, так обязательно приходится от кого-то бегать», — пожаловался Злухом, когда мы остановились перевести дух. «Как вспомню, когда мы оказались среди толп мертвяков, так сердце в пятки уходит от страха. Ладно, это все ерунда, что дальше делать будем? Не знаю», — пожал я плечами. «Сами же хотели магов проредить, вот сейчас этим как раз и займемся. Как бы они нас со всех сторон не обложили», — поморщился старик. «Против всех долго не продержимся. Кровососы будут следить за тем, чтобы нас не окружили», — пожал я плечами. «Да и вообще, маги тоже небольшие любители по лесам бегать, наверняка тоже устали, а от простых вояк отбиться сможем, при всем желании они нас не удержат. Если хочешь, возвращайся к нашей армии, а я тут еще немного повоюю, потом к вам присоединюсь». «Вдвоем легче», — вздохнул Злухом. «Будем выбивать магов вместе». Долго нам рассиживаться не дали, вскоре вампиры обнаружили приближение одной из групп противника, пришлось под вздохи и кряхтение Злухама двигаться дальше. Только после обеда противник окончательно отстал, хотя, скорее всего, маги просто устали и не пожелали идти дальше, вроде как свою работу сделали, супостатов отогнали. Мои неживые подчиненные кружили вокруг нас почти в полном составе, чтобы заранее обнаружить врагов, а позже они доложили о том, что все группы собрались вместе и собираются ночевать в лесу. Это плохо, вот если бы они встали отдельными отрядами, то было бы гораздо лучше. Нападать на магов мы не решились, наверняка они этого ожидают, даже подобраться не дадут. Вместо этого мы сделали крюк и снова напали на армию, после чего опять ушли. Похоже, после этого магам здорово накрутили хвосты, потому что после этого случая на нас устроили настоящую загонную охоту. Чтобы не попасть в окружение, приходилось постоянно перемещаться, мои вампиры стали гибнуть один за другим, они же старались обнаруживать врагов еще на подступах, вот и подставлялись. Само собой, мы пытались запутать следы, но ничего не выходило, слишком хорошие проводники были у неприятеля. Прижимали нас грамотно, похоже, у загонных отрядов имелись местные следопыты, которые знали эту местность как свои пять пальцев. На третьи сутки преследования мы очутились на берегу неширокой реки, тем не менее, перебраться по ней вброд возможности не было. Лед начал сковывать поверхность совсем недавно, а по центру виднелась открытая вода. У нас не оставалось другого выхода, как лезть в ледяную воду и добираться до другого берега вплавь. Вот у вампиров проблем в переправе не возникло, они не чувствуют холода, запросто перебрались на другую сторону прямо по дну, в доспехах не поплаваешь. Все, рухнул злухом, едва вылез на берег, больше не могу бежать. Влез его, приказал я вампирам, да поживее, скоро появится. Оставь меня здесь, сказал мне старик, когда мы очутились в лесу. Сам уходи к нашим, а я тебя тут прикрою, пошумлю немного. Носилки готовьте, отдал я новое распоряжение, проигнорировав слова старика и внимательно рассматривая берег. Маркус, ты меня слышишь? Старому магу не понравилось, что кто-то не обращает внимания на его мудрые изречения. Уходи, ты еще молод, а я свое пожил, только магический посох забери, чтобы врагу не достался. Послушай старого человека, мы не сможем уйти, пока нам удается это делать, пожал я плечами. Хватит ворчать, за тебя говорит твоя усталость. Передохни немного, дальше тебя понесут, дождемся преследователей. Надо их немного шугануть, а то совсем расслабились. Враги на самом деле гнались за нами, как будто мы превратились в беззащитных щенков. Нам удавалось их увидеть издалека, так вот маги даже щиты не ставили, а это непорядок, пусть тратят силы не только физические, но и магические. Бегали мы долго, благодаря чему преследователи сильно растянулись, вперед вырвались более молодые маги, но не одни, а в сопровождении изрядного отряда солдат. Наши следы были хорошо видны на противоположном берегу, только лезть в холодную воду сразу неприятель не пожелал. На берегу начался спор, видно, маги стали требовать, чтобы им сделали плоты. Впрочем, вскоре вопрос решился сам собой. Один из магов просто стал замораживать реку, что получалось у него не совсем хорошо, река не совсем маленькая, а тут требовалось, чтобы лед выдержал людей в доспехах. Впрочем, минут через 10 с задачей маг справился, и первые воины вступили на лед, а следом, поняв, что лед крепкий, пошли и остальные. Как раз в это время к берегу подошли более опытные в магическом искусстве одаренные. Тянуть дальше мы не стали. Удар нанесли одновременно, полностью разряжая свои магические посохи. Само собой, лед тут же был уничтожен, и воины в доспехах вместе с магами рухнули в воду. На этот раз у меня в посохе имелись заклинания из магии огня, у врагов просто не было шансов уцелеть. Более опытные пытались хоть как-то прикрыть своих молодых коллег, да куда там, в воду они не полезли, а до нас достать не могли, слишком мы от них были далеко. В общем, через довольно короткий промежуток времени передовой отряд вместе с молодыми магами был полностью уничтожен. Мы помчались дальше, точнее бежал я и вампиры, а Злухама они несли на плаще как раненого бойца. Старик на самом деле основательно вымотался. Ушли мы или нет, враги видеть не могли, отрыв себе хоть и небольшой, но мы обеспечили. К вечеру часть моих вампиров ушли на разведку, а после доложили, что все группы возвращаются обратно к своему войску. Тут они нас не удивили, все же армия неприятеля продолжала движение и уже приблизилась к оборонительным сооружениям, построенным нашим войском. Нам тоже следовало возвращаться, только требовался нормальный проводник, чтобы незаметно обойти вражеское войско и прибыть к укреплениям раньше них. Тут нам снова повезло, наверное, лимит неудач мы уже израсходовали. Как уже было сказано, все крестьяне в этой местности ушли в леса подальше от войны и поближе к своим припасам, которые они смогли вырастить за лето. Несколько раз мы нарывались на такие поселения, только старались обходить их стороной, а тут какой-то охотник сам на нас вышел. Его прихватили кровососы, когда он решил понаблюдать за нашим лагерем, после чего привели ко мне. «Кто такой?» – спросил я у испуганного мужчины. «Что тут забыл?» «Так это охотник я», – сообщил пленник. «Вот, дичь высматриваю. Наблюдал за нами», – тут же сообщил Аил. «Явно, не с добрыми мыслями. Видишь ли, внимательно посмотрел я на мужчину. У меня последнее время крайне скверное настроение. Не стоит испытывать свою судьбу. Выкладывай, зачем за нами наблюдал. Уверяю тебя, если захочу, ты мне все расскажешь, а если за тебя возьмутся мои помощники, то рассказывать будешь в стихотворной форме, чтобы нас повеселить». После моих слов Аил недобро оскалился, показывая свои клыки, мужчину сразу же проняло, вон как побледнел. «Господин, мы тут прячемся неподалеку», — залепетал он. «Вот я и смотрел, чтобы всех своих предупредить, если вы в нашу сторону пойдете». «Понятно», — вздохнул я. «Сам ты местный, знаешь, что неподалеку укрепление строит». «Конечно», — кивнул мужчина. «Это в нескольких днях пути, туда даже некоторые на заработки ходили, помогали строить. Сможешь нас туда вывести, только незаметно?» — спросил я. «Не бойся, после этого отпустим, я тебе еще и денег дам, если все хорошо пройдет. Можем тебе часть припасов оставить, точнее твоей семье или деревне, решай. Могу по лесу провести», — часто закивал мужчина. «Завтра с утра можем выдвигаться». «Славно», — кивнул я. «Только смотри, не заведи нас в засаду. Те солдаты, которые идут по дороге, нам не друзья». Едва начало светать, мы выдвинулись в путь. Мужчина на самом деле знал свое дело, вел нас по каким-то звериным тропам, было даже некоторое удобство, до этого мы ломились через лес как кабаны. Даже слухом немного прошелся, правда, ему больше нравилось ехать, поэтому вскоре он отказался от идеи идти пешком. Со стонами и вздохами приказал нести себя дальше. Погони за нами больше не было, что и понятно, явно же послали большинство магов нас ловить, это могли обнаружить с укрепления и ударить, а неприятель хотел этого избежать, начав стягивать все силы в один кулак. Охотник действительно знал местные леса, причем настолько хорошо, что умудрился провести нас мимо укреплений так, что мы оказались не с той стороны, где должна подойти вражеская армия, а с нашей. Я даже начал сомневаться, а стоит ли вообще его отпускать, вдруг неприятель прихватит такого проводника, так он их запросто к нам в тыл заведет. Впрочем, шли мы по таким тропам и грязи, что крупный отряд там точно не пройдет, а если и сможет, то идти будет очень долго. В общем, после недолгого раздумья я дал охотнику деньги, а потом отпустил его на все четыре стороны, не забыв предупредить, что если его поймают, то заставит штурмовать укрепление. Не мы одни трудились в поте лица, работы было проделано очень много, да и сейчас они еще шли. Наши воины даже умудрились собрать часть разбежавшихся крестьян, прошлись по городкам, сгоняя всех на строительство укреплений. Впрочем, никто особо не роптал, все же за работу всем платили. К моему удивлению, королева не ушла в безопасное место, решила остаться вместе с воинами, а их число выросло. В связи с чем у нас вышло небольшое недоразумение, когда отряд не захотели пропускать внутрь. Старшим на воротах был какой-то незнакомый дворянин, похоже, смогли еще людей сманить на свою сторону, а они меня в лицо не знали, пришлось настаивать, чтобы пригласил кого-нибудь из старших. Я сказал стражникам, что являюсь князем, поэтому хамить никто не решился. А вообще, после всех наших приключений, мы больше походили на оборванцев, надо привести вещи в порядок, вот тогда никаких вопросов возникать не будет. Ну, наконец-то вернулись. Радостно воскликнул отец, увидев меня, заходящего в его шатер. Ну, жив-здоров, все в порядке, улыбнулся я. Среди живых потерь нет, а вот кровососов потрепали основательно. «Еще сделаешь», – беззаботно заявил мужчина. «Как успехи удачно сходили?» «Не знаю», – вздохнул я. «Людей убили много, а вот с магами вышло неудачно. Их почти всех в кулаке держали, придется нам постараться, чтобы отбиться от одаренных». «Это мне известно», – поморщился отец. «Сын, ты хоть и против, но все-таки всем нашим магам нужно раздать магические посохи, иначе не устоим». «Еще не раздали, что ли?» – удивился я. «Они же у тебя. Так это же твои артефакты. Помню, как ты бухтел, когда я предложил их раздать, «Вот и решил тебя дождаться», — улыбнулся отец. «Раздавайте», — кивнул я, — «слишком силы не равны. Я что-то не видел одаренных, они все по шатрам сидят, вроде обычно вокруг королевы крутятся. Не вы одни воевали», — сообщил мне отец. «Они на пути армии засады устраивают, мы же наблюдали за перемещением вражеского войска, поэтому не упустили момент, когда большая часть магов куда-то ушли, видимо, когда начали за вами охотиться». «Точно за нами», — кивнул я. «А Белла где? Неужели тоже ушла?» «Тоже, но ты не переживай, им уже дан приказ возвращаться. Лучше, чтобы они поторопились, мы со Злухамом еле смогли ноги унести. Противник подойдет совсем скоро, а одаренным еще нужно разобраться с магическими посохами». Немного поговорив со мной, отец погнал меня мыться в одну из деревенек, располагающихся неподалеку. Я даже укрепление рассмотреть не успел, не было времени, да и желания тоже. Князь оказался прав, на следующий день засадные группы начали возвращаться. Сейчас продолжила выходить за укрепление только разведка, остальные готовились к предстоящему бою. Не у всех наших союзников все прошло гладко, некоторые все же понесли серьезные потери, имелись даже раненые маги, но меня тревожило не это. Дело в том, что Белла не вернулась, как и весь отряд, с которым она ушла, не появились они и в последующие дни. Само собой, я встревожился, потому что к нашим укреплениям уже начали выходить передовые отряды противника. Оставалось надеяться на то, что девушка вместе со всем своим отрядом просто не успела вернуться и им пришлось отступить глубоко в лес, как мы со Злухамом и вампирами. Но такие мысли как-то не сильно успокаивали, время шло, а я тревожился все больше и больше. Вроде бы на носу битва, а кроме моей ученицы в голову ничего не идет. Врагов мы перебили немало, но, несмотря на это, они все равно в разы превосходили нас по численности. Понимали сволочи, что вылазку мы делать не будем, поэтому их командиры в наглую ездили вдоль укреплений, внимательно их изучая. Иногда группами появлялись маги и тоже рассматривали те участки, где они пойдут на штурм или будут поддерживать войско. Хотя скорее просто шатались от безделья, понимают же, что не войско будут поддерживать, а сражаться с одаренными. Как только мы будем убиты, можно будет сказать, что укрепления пали, не смогут воины их сдержать. На месте врагов я бы вообще магов вперед поставил, чтобы с нами разобрались, ну а потом уже простые вояки доделают начатое. Правда, врагам вряд ли известно о том, что теперь наши маги стали гораздо опаснее. Я тоже часто выходил на стену, сопровождая отца. Не знаю, что высматривали наши командиры. Около меня постоянно находилась и Долина. Кстати, она тоже получила посох, делать нечего, у нас каждый маг на счету. Графиня и стала для меня вестником скорби, когда мы стояли на стене. «Маркус», — толкнула она меня в бок, хотя раньше мы с ней вообще не общались, — «посмотри». Взглянув туда, куда указывала девушка, я скрипнул зубами от злости. В руках одного из магов был магический посох, я его даже на таком расстоянии узнал, он точно принадлежал Белле. Глава 21. Мне так и не удалось ничего выяснить о судьбе Беллы, хотя очень хотелось верить в то, что она еще жива. Ведь ко мне могла прийти душа девушки, если только какой-нибудь некромант ее не уничтожил. Впрочем, она могла отправиться на суд богов сразу, не задерживаясь. Не было никаких сомнений в том, что ее убили или пленили, она никогда не расставалась с магическим посохом и точно не бросила бы его, даже если бы он мешал бегству. Горевать о потере у меня не было времени, требовалось собраться, потому что нам предстоял очень тяжелый бой. В переговоры узурпатор вступать не стал, с нашей стороны тоже не нашлось желающих с ним беседовать, все активно готовились. Большую часть вампиров я отправил по обратному маршруту, они должны продолжать беспокоить солдат противника, постоянно на них нападая. Вблизи укреплений уже были вырублены все деревья, поэтому, чтобы строить лестницы и жечь костры, врагам приходилось далеко ходить за деревом. Погода сейчас не самая теплая, то и дело срывается снег. Похоже, Друман ждал, когда все его отряды соберутся в единое войско, а лестницы делали только для того, чтобы чем-то занять солдат. Все же прекрасно понимали, что после магического противостояния от укреплений мало что останется, лестницы вряд ли понадобятся. Мы собрали всех, кого только могли. По сути, наши земли сейчас были беззащитными, что все прекрасно понимали. Если кто-то из наших врагов обошел бы нас и напал на княжество, то с легкостью бы его захватил, потому что все, кто способен держать оружие, были здесь. Сейчас решался вопрос, кто будет главным в королевстве. Разумеется, если мы не ослабим друг друга так, что появится третья сила, тоже пожелавшая сесть на трон, или хотя бы разбогатеть за наш счет. Мы со Злухамом отдыхали всего один день, а потом отправились объезжать все близлежащие погосты, начали поднимать мертвых. Вояки из них так себе, но часть неприятельских отрядов они смогут отвлечь на себя. В стане врага тоже имелись некроманты, но они подобным заниматься не стали, к тому же простые мертвяки не смогут забраться на укрепления, слишком тупые. Видно, плохие из нас со Злухамом некроманты, потому что мы не смогли обзавестись огромными армиями мертвых, которые могли бы порвать по нашему приказу на куски любого. Впрочем, на орды нежити мы и не надеялись, проще поднимать мертвых с поля боя, когда трупы, скажем так, свежие. Сначала никто не был против того, что мы поднимем окрестные кладбища, но беда в том, что когда мы их привели, все тут же поменяли свое решение. Первым ко мне примчался мой отец вместе с королевой. «Маркус, убирай отсюда свои трупы!» — возмущенно заорал он. «Это же просто невыносимо! Что случилось?» Сделал я вид, что не понял. «Они могут отвлечь часть врагов, мы ведь уже это обговаривали. Вонь стоит такая, что даже матерые мужи не в состоянии это терпеть, еще и ветер дует в нашу сторону». Тут он был прав, мы же не стали заводить мертвяков в укрепления, а оставили их дожидаться неподалеку, чтобы потом проще в бой бросить. Вонь на самом деле стояла невыносимая, хотя я уже как-то научился не обращать на нее внимания. «Действительно, князь, лучше уберите этих мертвых туда, где вы их взяли», — поддержала моего отца королева. «Их мало, сами говорите, что они глупые и слабые, зачем они вообще тут нужны? Ваше королевское величество, мы просто стараемся помочь по мере своих сил», — дипломатично заметил Злухам. «Я это ценю и никогда не забуду», — кивнула королева. «Но молю вас всеми богами, уберите их отсюда подальше, очень вас прошу». «Хорошо, ваше королевское величество», — изобразил я поклон. «Сейчас уберем, потерпите еще немного». Само собой, обратно мы никого упокаивать не собирались, не для этого воины и вампиры столько трудились, раскапывая могилы. Вместо этого ночью мы привели нежить в наш лагерь, а после отправили их со стены прямо на вражеские отряды. Лестницы им никто не ставил, но мертвые и так справились, просто шагали с высоких укреплений в пустоту, как будто так и надо. Зрелище было не для слабонервных, некоторые настолько сильно повредились, упав на землю, что так и остались лежать под стеной. Особого вреда противнику они не нанесли, их было слишком мало, но переполох устроили знатный. Всю ночь лагерь супостата гудел как растревоженный улей. Этим воспользовались мои вампиры, ударив с другой стороны и немного проредив неприятеля. В целом затея с мертвыми была так себе, мы со Злухамом после этого ловили на себе недобрые взгляды воинов. «Может, ты все-таки поднимешь скелетов?» — предложил мне Злухам после крайне скромного результата атаки нашей нежити. «Думаю, справиться с ними будет намного труднее. Это слишком опасно», — вздохнул я. «Сам же видел, что их крайне тяжело контролировать. У меня в арсенале на самом деле имелось заклинание, которое позволяло поднимать скелеты. Выучил я его уже давно, но испробовал совсем недавно, когда мы бродили по погостам. Если честно, я вообще думал, что от скелетов будет мало проку, один пинок и развалится, но ошибочка вышла. Похоже, поднятие скелетов относится к высшей некромантии, но дело это крайне опасное даже для того, кто их поднимает. Скелета, которого я поднял, нужно было постоянно контролировать, подпитывая магией. Это требовалось делать не для того, чтобы он снова не развалился, а для того, чтобы слушался. Этим безмозглым во всех смыслах костякам было абсолютно плевать, кого убивать. Если зазеваешься, так они и на тебя нападут, на любое живое существо. Зато они были намного быстрее простых мертвяков и их сложнее убить. Они даже без головы как-то умудрялись почуять живых и атаковать. Вот интересно, как эти существа не разваливаются на части, да и кости становятся крепче. Наверное, все это поддерживается магией. Поднятый мною скелет едва не кинулся на Злухама, помогающие нам воины стояли в стороне. В общем, с такой нежитью даже поспать не удастся, немного зазеваешься и прибьют. «Я же тебе не предлагаю держать их возле лагеря», — продолжал уговаривать меня старик. «Поднимешь, приведешь их сюда и сразу же бросишь в бой. Ночью это провернем, только нужно будет обговорить это с королевой. Меня долго уговаривать не пришлось, есть возможность нагадить врагам, Так почему бы этой возможностью не воспользоваться, если штурмовать не торопится? Пришлось идти к начальству, которое по своему обыкновению сидело в большом шатре и что-то обсуждало. Мы тоже были на этом совете много раз и теперь в курсе того, где будем держать оборону во время штурма. Сейчас они обсуждали мелкие детали или просто бездельничали с умным видом. Я не считал нужным присутствовать там все время. В шатер охрана пропустила нас без проблем. Ваше Королевское Величество, тут же начал Злухом, перебив какого-то дворянина, есть отличная возможность еще разок прорядить врагов. Каким образом? Нахмурилась королева. По всей видимости, женщине уже заранее не понравилось то, что мы хотим ей предложить. Тут неподалеку есть курган, начал я, но закончить мне не дали. Даже слышать ничего не хочу про эту мерзкую нежить, тут же перебила меня королева. До сих пор кажется, что вся одежда пропиталась их запахом. Это очень старые курганы, сообщил один из дворян. Там только скелеты, а их поднять невозможно. Вы так хорошо разбираетесь в некромантии? Недовольно спросил у него Злухом. Нет, ну, тогда не перебивайте. По королевству таких курганов много, раньше павших воинов хоронили в них, это сейчас так не делают. Конечно, доспехи там не оставляли, чтобы эти курганы не грабили, но скелетов там должно быть очень много. Там скелеты, сообщил я королеве, никакой вони не будет, уверяю. Так зачем же вы тогда пришли ко мне, удивилась женщина. Могли бы сделать это без моего разрешения, тем более если это пойдет нам на пользу. Тут есть небольшая проблема, вздохнул я. Дело в том, что поднятых скелетов крайне тяжело удерживать в подчинении, они готовы напасть на любое живое существо, даже на животных. И вы предлагаете привести этих существ к нам, удивилась королева. Именно так, кивнул я, только оставлять их здесь мы не будем, сразу же отправим во вражеский лагерь. Похоже, скоро к гниющим под стенами трупам добавятся кости, проворчал мой отец. Стоит ли вообще этим заниматься и так рисковать? Стоит, кивнул я. Скелеты очень крепкие, быстро точно не развалятся и успеют нанести противнику значительный урон. По крайней мере, я на это надеюсь. В общем, когда мы сюда придем, нужно, чтобы все воины покинули укрепление. Разве только на вышках оставить, но они должны закрыться. А если солдаты спрячутся в шатрах? Спросила королева. Похоже, она уже согласилась на наше предложение, раз начали обсуждать детали. Не хотелось бы оставлять укрепление без охраны. Маловероятно, что нас будут атаковать ночью, пожал плечами Злухом. Незачем это, хотя непонятно, почему неприятель до сих пор не пошел на штурм. Значит, вы хотите, чтобы я приказала всей армии выйти из укреплений, когда вы придете, уточнила женщина. Именно, кивнул я. Мы быстро справимся, как только я отправлю всех скелетов на вражеский лагерь, солдаты сразу же вернутся обратно. Наш план королева одобрила, хотя у нее имелись сомнения. Все же никто и ни разу не поднимал скелеты. Вот простую нежить много кто видел, даже сражался с ними, а со скелетами сталкиваться не доводилось. Впрочем, ее сомнения меня не сильно тревожили. Мы со Злухамом тут же направились к одному из курганов, до которого было часа три пути верхом на лошади. В лагере неприятеля подготовки к штурму замечено не было, вряд ли бой состоится без нас. Пока мы добирались до кургана, Злухом рассказал мне о происхождении этих строений. Курган – это не совсем правильное название. Вместо кургана могла быть простая пещера, куда стаскивали трупы павших воинов. Как раз в такую мы и направляемся. Кстати, хорошо, что выехали заранее, потому что по прибытию мы обнаружили, что вход в пещеру закрыт огромным камнем. Не знаю, как его вообще сюда приволокли, но вампиры не смогли его сдвинуть с места, пытались даже подкопать, но безуспешно. Пришлось разрушать камень магией, действовали осторожно, чтобы не рухнули своды пещеры, кое-как справились. Когда мы вошли внутрь, я осмотрелся, у меня возникло беспокойство. Ты уверен, что стоит так рисковать? Полюбопытствовал я у Злухама. У тебя огромный магический резерв, как-то неуверенно сказал он. Может, не все поднимутся. Повод волноваться был. Мы оказались в рукотворной пещере в несколько этажей. В стенах виднелись ниши, в которых лежали скелеты. Их было очень много. Я же собирался проводить магический ритуал на всех, а не поднимать одного костяка. Вот и засомневался, хватит ли у меня на это сил. Проблема в том, что я могу просто отключиться, подняв кучу скелетов, и они тут же порвут меня на куски. Потом и Злухом попадет под раздачу, только сопровождающих вампиров не тронут. Хотя после моей смерти велика вероятность того, что вампиры прикончат мага быстрее, их больше ничего не будет сдерживать. После того, как с нами будет покончено, скелеты выйдут наружу и начнут уничтожать все живое, что попадется им на пути. В округе хватает деревень, а воинов почти нет, все собраны на укреплениях, придется сильно постараться, чтобы перебить всех скелетов. Тем более нежить не станет держаться вместе, скорее всего они сразу разбегутся в разные стороны. Интересно, если бы королева знала о такой угрозе, она бы разрешила провести ритуал? Мы просидели около входа в пещеру до темноты, но ничего дельного так и не придумали. Была мысль вытащить кости наружу и попробовать поднять скелеты, но ничего не вышло, видно, нельзя их трогать. Тело как лежало, так и должно лежать до самого поднятия. «Ладно», — вздохнул я, — «когда начало темнеть, хватит болтать. Раз уж решили, то будем делать, авось боги над нами смилуются и мы сегодня тут не подохнем. Пойдем», — кивнул Злухом, решительно поднимаясь. «Слушай, может, ты поедешь обратно в лагерь, мало ли чего, а так верхом на лошади ускакать успеешь, ведь опасаться нужно не только скелетов», — предложил я ему, но Злухом только махнул рукой, как будто отгонял от себя назойливую муху. Минут 15 я провозился с подготовкой к ритуалу, а когда произнес нужное заклинание, поднимающее скелетов, то даже почувствовал, как из меня потоком полилась магия, отчего я немного пошатнулся. Вместе с тем по пещере пронесся как будто стон или кто-то выдохнул и поднялась пыль, а после скелеты дружно зашевелились. Волосы на моей голове тоже зашевелились от страха, но не из-за того, что я боялся оживших скелетов, а потому что почувствовал, как мало магической энергии у меня осталось, и она продолжала уходить, а нам еще нужно возвращаться. Злухом смотрел на меня с нескрываемой тревогой, видимо, у него тоже имелись некоторые опасения. Едва ко мне шагнул первый скелет, в глазницах которого клубилась тьма, как вампиры дружно выхватили мечи и обступили меня и Злухама со всех сторон. Следом за первым скелетом в нашу сторону направился второй, а потом еще и еще. Потолки тут были очень высокими, даже любопытно, как трупы затаскивали наверх, лестницами не обойдешься. Так вот, прыгая с такой большой высоты и ударяясь о каменный пол, моя новая нежить не разлеталась, а стойко переносила удары. Как я и думал, с нижних этажей тоже поперли скелеты, вскоре вокруг нас было сплошное кольцо. «Ты как себя чувствуешь?» – спросил у меня Злухом. «Плохо, магических сил осталось совсем мало, хватило бы дойти до наших укреплений, она продолжает меня покидать», – ответил я. «Так почему мы тогда стоим, а не скачем к укреплениям?» – восклицательные и вопросительные знаки, даже как-то истерично спросил он. «До этого мы с ним по всем окрестностям поднимали мертвых, которые выглядели куда хуже, к тому же рядом вампиры, которые будут защищать нас до последнего, а эти скелеты все равно пугали намного сильнее. В общем, тупо стоять было нельзя, я приказал следовать за мной, отдав им мысленный приказ. Нежить передо мной расступилась, а потом последовала за мной. Один из сопровождающих меня воинов увидел, что все обошлось хорошо, и тут же помчался к укреплениям, нещадно нахлестывая лошадь, впечатлился бедолага. Было от чего впечатлиться, не все скелеты были полностью лишены плоти, многие похожи на мумии. Когда эта нежить двигалась, раздавался такой неприятный звук, что сводило скулы. Особенно, когда осознаешь, что это так шумит высохшая плоть. Скелеты после ритуала немного преобразились, их кости стали светиться белым светом, не ярко, но зрелище все же достаточно неприятное. Как уже было сказано, сил у меня осталось совсем немного, больше тянуть было нельзя. Если доведу этот многочисленный отряд нежити до своих, а после просто потеряю сознание, то беды не избежать. Вместо того, чтобы помочь своим, как раз помогу узурпатору, вот враги обрадуются. Порадовало то, что скелеты перемещались довольно быстро, могли бежать как люди, но не уставали. В общем, удалось ехать рысью, иногда переходя в галоп. Одно плохо, двигались эти мертвяки с разной скоростью, из-за чего мы умудрились растянуться. Наверное, со стороны это было достаточно любопытное зрелище. Скачет группа всадников, а за ними, весело гремя костями, мчится огромная толпа скелетов. Несколько раз приходилось останавливаться, чтобы все собрались в кучу, но до укреплений все равно добрались довольно быстро, даже быстрее, чем до пещеры. К этому времени я почти с ног валился от усталости, но все же дотерпел, Точнее, у меня хватило магической энергии. Увидев нашу колонну, солдаты, которые до сих пор выходили из крепости, резко ускорились и вскоре растворились в темноте. Уверен, что сейчас за нами со стороны наблюдают тысячи глаз. Глава 22. Забравшись на стену, я смог найти в себе силы и дождаться, пока все костяки соберутся в крепости. За время непродолжительного путешествия мы сильно растянулись, но они как будто чувствовали, где я нахожусь, и вскоре заполонили укрепления. Мертвые как будто чувствовали, что я сильно ослаб. Было даже неприятно, когда они поворачивали свои пустые глазницы в мою сторону и выжидали, когда мой магический резерв окончательно иссякнет. Некоторые делали вялые попытки добраться до тех живых, которые прятались на вышках. Нанесут несколько сильных ударов в дверь или деревянную стену, после чего как будто опомнятся и отойдут в сторону. Дождавшись, когда вся нежить соберется в укреплениях, я передал им последний приказ. Они бодро соскочили со стены и помчались в сторону вражеского лагеря. Надо сказать, что противник не спал, многие смотрели в сторону нашей крепости, что можно было понять, потому что раньше на стене несли службу солдаты, а сейчас почему-то большая их часть ушла. Наверное, решили, что мы сдадим крепость без боя, вот и думали, что им делать. Дождавшись, пока скелеты убегут подальше от крепости, я полностью разорвал с ними всякую связь и обессиленно сполз по стене, переводя дух. Очень сильно устал, не мог даже посмотреть, как они будут себя вести во вражеском лагере, чтобы оценить их боевую эффективность. Впрочем, желающих поглазеть было достаточно. Увидев, что нежить покинула стены, наша армия возвращалась обратно в укрепление. Совсем без проблем не обошлось, потому что часть скелетов все же осталась на нашей стороне. Они просто не успели вовремя прибежать, так как имели разные травмы. У кого-то отсутствовала нога, и им приходилось передвигаться на трех конечностях как раненым животным, при этом их скорость была значительно ниже. Я разорвал над ними контроль, когда костяки как раз добрались до укреплений, после чего напали на один из наших отрядов. Благо, таких инвалидов было не больше полусотни, воины, хоть и с трудом, но смогли всех перебить. Сказывалось отсутствие каких-либо частей тела, они были не такими ловкими, как их целые собратья. В лагере неприятеля сначала изредка тревожно кричали, пока скелеты бодро бежали к ним, а после крики многократно усилились. «Посмотри!» — воскликнул Злухом и помог мне подняться на ноги. «Эти гораздо лучше, чем простые мертвяки. Не зря рисковали», — ухмыльнулся я, наблюдая за тем, что происходит у неприятеля. Посмотреть действительно было на что, слишком поздно вражеские некроманты поняли, что это непростая нежить и упокаивать их пачками они просто не смогут. Мы со Злухамом уже успели это проверить, тут требовалось направлять заклинание на каждого скелета или мумию по отдельности, сразу несколько не получалось. Кроме того, им было абсолютно наплевать на огонь, это простым мертвякам достаточно повредить мозг, а этим хоть бы что. Сказалось и то, что узурпатор не особо заморачивался, видно понимал, что вылазку мы устраивать не планируем, поэтому не дал приказ укрепить свой лагерь, за что сейчас они платили очень высокую цену. Скелеты ворвались во вражеский лагерь и стали убивать всех подряд, стремительно снижая количество вражеских солдат. Да и не только солдат, даже на лошадей нападали, им было все равно. Впрочем, животные не стали дожидаться, когда мертвые до них доберутся, сразу рванули на утек, у кого была такая возможность, внося свой вклад в общий хаос. «Эх, вот бы сейчас по ним ударить», — услышал я голос отца, ну надо же, даже не заметил, что все начальство собралось на стене и глазело, что там происходит у противника. Отец быстро заметил мой нездоровый вид. «Сын, ты как, нормально?» — кивнул я. «Просто переутомился, посплю и буду в норме. Если честно, не думала, что из вашей затеи выйдет что-то путное», — удивленно сказала королева. «Я подумаю, как вас наградить». «Спасибо», мы со Злухамом изобразили поклон. Тем временем в лагере неприятеля продолжалась ожесточенная битва. Дошло до того, что маги начали наносить объемные заклинания по скелетам, ничуть не заботясь о том, что с ними на коротке сошлись простые воины, вступив в ближний бой. Сейчас я даже затрудняюсь сказать, кто нанес врагам больше урона, моя нежить или их же маги. Учитывая, как далеко скелеты смогли пройти, урон они нанесли просто огромный, с большим трудом их всех удалось уничтожить. Даже когда у скелетов были отрублены руки и ноги, они все равно извивались как черви, пытаясь ухватить кого-нибудь зубами. В общем, ночью неприятеля была веселая, добавили мы им огоньку, а то совсем уже заскучали. Надо послать отряд к захоронению, из которого мы пришли, обратился я к отцу. Мало ли, вдруг там еще скелеты остались, начнут на крестьян нападать. Господин князь, я могу пойти со своими людьми и навести порядок, неожиданно предложила Эдалина. Только дайте провожатого. Хорошо, кивнул отец. Времени вам до утра, хотя завтра штурм тоже вряд ли начнется, ночью враги точно спать не будут. Они и в последующие ночи тоже будут с открытыми глазами спать, хохотнул кто-то. Каждую ночь будут стоять и смотреть, ожидая, что наши маги выкинут еще что-то. Немного понаблюдав за тем, какой у неприятеля творится беспорядок, я направился в шатер, очень сильно хотелось спать и есть. Сейчас перекушу и завалюсь отдыхать и восстанавливать магические силы. Дойти до шатра, где уже все было готово, я не успел. По дороге меня перехватил граф Халгер. С руководителем тайной канцелярии отношения у меня были не самые хорошие. Дело в том, что мы с ним почти всегда были по разные стороны баррикад. Вроде бы умный человек, но смерть семьи его здорово пошатнула. Он рвался убивать мятежных дворян, не считаясь с потерями, а мне подобное не нравилось. Вроде бы предложения он выдвигал неплохие, но вот их реализация почти всегда вела к большим потерям, несмотря на то, что все равно была возможность победить. Я не поддерживал его нездоровое рвение, не хотелось понапрасну терять людей, вот и приходилось его постоянно осаживать. На военном совете у меня было влияние, тот же Злухом в большинстве случаев брал мою сторону, как и большинство магов, королева тоже прислушивалась. В общем, все у нас было непросто, поэтому в свободное от работы время старались вообще не общаться, а тут он сам ко мне подошел. Не ожидал, что вы так рьяно подойдете к уничтожению врагов королевства, сообщил он мне. Что бы вы там ни думали, мне тоже очень хочется, чтобы в нашем королевстве наступил покой и порядок, что возможно только при сильной центральной власти, ответил я. Уверяю, будь у меня возможность, то я бы шел до самой столицы, не останавливаясь и уничтожая всех, кто посмел не признать королеву. Иногда мне кажется, что вы немного лукавите, вздохнул он. Мы бы продвинулись гораздо дальше, если бы не ваше упорство. Вы опять за старые, вздохнул я. Простите, но не только вы понесли потери во время смутного времени, я тоже потерял свою жену и ребенка, но это не повод терять голову. Да, мои обидчики уже понесли заслуженное наказание, но и до ваших личных врагов мы тоже со временем доберемся. Неужели трудно понять, что вот эти самые дворяне, которые сейчас находятся с нами, едва мы ослабнем, сразу предадут королеву, и мы потеряем все. Мне это понятно? Дворянин за короткое время как будто постарел. Извиняюсь, если чем-то вас задел, и вы меня простите, иногда я бываю очень резким, кивнул я. Я чего подошел-то? Почему-то повеселел граф. Совсем недавно появилась информация о вашей ученице, когда вы отправились к захоронению. Что за информация? Тут же подобрался я, даже сон куда-то ушел. Она жива? Пока жива, кивнул граф. Она попала в плен, сейчас находится во вражеском лагере. Это точная информация, ошибки быть не может, уточнил я. На нашу сторону перешел один из дворян, вот он об этом и сообщил. Во вражеском лагере знают, кто она такая, может, поэтому и не прибили сразу. Впрочем, после ночных событий ее могут убить. Мне бы этого не хотелось, она славная девушка, поэтому решил обговорить этот вопрос с вами. Есть кое-какое предложение. Мне хотелось вызволить Беллу, поэтому с готовностью выслушал графа, даже предложил ему вина, чтобы смочил горло. Его план был прост, он хотел послать кого-нибудь из своих подчиненных и моих вампиров, чтобы захватили какого-нибудь дворянина, а лучше несколько, после чего предложим обмен. Тянуть время не следовало, нужно было отправлять группу захвата немедленно, пока еще ночь. Вряд ли они смогут незаметно пробраться за стену. Этот план я с готовностью поддержал, после чего отдал соответствующий приказ Айлу. Кстати, удалось узнать, почему узурпатор тянется штурмом. Как оказалось, тут тоже не обошлось без ушлого графа. Он как-то смог перетянуть на свою сторону несколько высокородных дворян из лагеря неприятеля. Мало того, умудрились склонить их к свержению власти, по сути, к убийству Друмана. С покушением ничего не получилось, заговор был раскрыт, и теперь, пока идет следствие, со штурмом не торопится. Дело в том, что там имелся какой-то дворянский совет, вот он и не давал просто так казнить изменников, требуя разбирательства, а узурпатор от чего-то шел у них на поводу. Впрочем, время играло на нашей стороне, мы не голодали, еду подвозили постоянно, в наших землях царил покой и порядок, а вот Друман этим похвастать не мог. С припасами у них дела обстоят не самым лучшим образом, голод еще не наступил, но уже близко к тому. Впрочем, после действий скелетов вон, пусть конину жуют, видел я, как в лапы нежити попались лошади. Последнее время настроение у Друмана было хуже некуда. Вроде бы сначала все шло неплохо, но потом начались нападения на армию. Молодой маг Маркус с дряхлым стариком Злухамом сильно потрепали его армию. Конечно, потери можно было потерпеть, добраться до этих укреплений и просто взять их штурмом. Молодому магу все равно пришлось бы прийти и оказывать помощь в отражении штурма. Там бы его и прибили. Только дворянский совет возмутился, начали требовать, чтобы выделили магов на поимку этого одаренного и старика. Вроде бы и отрядили на это дело лучших, а вот никакого положительного результата не добились, только умудрились потерять своих магов, устраивая охоту в диком лесу. По мере приближения к крепости количество нападений увеличилось, что тоже не добавляло радости. Только когда они уже почти прибыли на место, Друману улыбнулась удача, удалось захватить в плен одного из вражеских магов, девушку. Эта одаренная сама умудрилась попасть в засаду. Она пыталась выбраться, но из этого ничего не вышло, выложилась полностью, стараясь нанести как можно больше урона врагам, и ведь нанесла. Правда, от истощения потеряла сознание. Вынести с поля боя ее не смогли, перебили всю охрану. Среди них даже имелись кровососы, ну а эту девушку связали. Воины, мстя за свой страх и потери товарищей, хотели прибить девку, предварительно с ней поразвлекшись, но аристократ, который ими командовал, не позволил этого сделать, потому что девушка была благородной, это было видно по ее гербу. В общем, ее притащили в лагерь, а когда она пришла в себя, устроили допрос. К пыткам приступать не стали, этого и не потребовалось, говорила девушка много. Едва пришли дознаватели, она тут же начала поливать их отборным матом, как какой-то солдат, а не благородная леди. За такие слова в адрес мятежников и самого короля ей бы тут же язык отрезали, наплевав на все сведения, но между делом она рассказала, что является ученицей самого князя и он им всем перережет глотки или вообще обратит в нежить и заставит себе служить. В общем, толкового допроса не получилось, пытать ее не стали, да и вряд ли она бы рассказала что-то такое, чего еще не было известно. Болтать девушка любила, пришлось ей в рот засунуть кляп, иначе она никак не могла угомониться. Открывали рот только тогда, когда приносили еду, простую солдатскую, но и ее она трескала с удовольствием. Будь это другой маг, то его наверняка бы казнили без всяких разговоров, но это и решили сохранить жизнь. Слухи о необычном и очень сильном некроманте ходили по всему королевству, да и маги, которые с ним сталкивались, тоже были впечатлены магическим резервом этого юноши, который продолжал увеличиваться. Кроме этого он умел делать магические посохи и знал кучу неизвестных заклинаний. Друман не оставлял надежд переманить его на свою сторону. Да чего там говорить, если бы он поддержал нового короля, то за это все бы ему простил, потому что магические посохи многократно усилили бы его армию. Захватить удалось всего один, все маги стали утверждать, что ничего подобного создать не смогут. Разумеется, посох достался самому сильному одаренному, который верой и правдой служил Друману. Каким образом использовать пленницу, пока не придумали. Глупо было надеяться на то, что некромант, узнав о том, что его ученица томится в плену, выйдет к ним сам. Впрочем, охрана у нее была достойная, а держали ее на всякий случай почти в центре лагеря. Наверное, это была единственная удача за всю военную кампанию. Как позже понял Друман, его окружают одни предатели, которые захотели его смерти. Против него стали плести заговор с целью убийства, а самое неприятное, что в нем приняло участие сразу несколько высокородных дворян. Заговор раскрыли, а вот казнить предателей без решения совета он не смог. Хотел, да только остальные тут же сказали, что в этом случае уведут своих солдат обратно, сам будет с бывшей королевой разбираться. Можно было всю эту шваль перерезать, да вот беда, об этом быстро узнают наследники, а они остались там в своих владениях и точно поднимут бунт, пока нет армии. Еще заговорщики воспряли духом и начали отрицать все, в чем их обвиняли, утверждая, что оговорили себя под пытками. В общем, ситуация во всех смыслах скверная. Дворянский совет заявил, что не станет принимать участие в штурме, пока не проведут следствие и не предъявят им исчерпывающие доказательства заговора. Тайная канцелярия Друмана недаром ела свой хлеб. Доказательства нашли, и совет с явной неохотой, но согласился на казнь, которую назначили на утро. А ночью произошло событие, которое привело узурпатора в бешенство. Началось все с того, что его разбудили ночью и доложили о том, что неприятель уходит со стены, как будто собрался уступать. Без приказа короля на штурм пойти не могли, пришлось разбудить монарха, разумеется, он сам пошел убедиться, что это правда. На стенах укреплений вообще никого не было. Может, заманивают в ловушку, предположил один из советников. Или решили сдать укрепление, второе вряд ли, проворчал кто-то из аристократов, тоже собравшихся рядом с королем. Смысла в этом никакого нет, тут у них имеется шанс нас задержать, а если пропустят, мы все их земли разорим. Больше никто высказаться не успел. На стене появились две фигуры, которые хорошо было видно при ярком свете луны. Какое-то время ничего не происходило, а потом со стены начали прыгать какие-то существа. Увидев их, некромант, стоящий рядом с королем, удивленно, а скорее даже ошарашенно произнес: «Этого просто не может быть», — выдал он. «У скелетов нет мозгов, они не могут жить, то есть существовать. Их нельзя поднять». К этому времени новую угрозу успели оценить, как и то, кто к ним так сильно торопился. В отличие от простых мертвяков, скелеты приземлялись на ноги, но не ломали их, как можно было ожидать, а тут же резво бежали к лагерю, уже гудевшему как улей и изготовившемуся к бою. «По-твоему, нам все это кажется?» — восклицательные и вопросительные знаки, зло рявкнул Друман, рывком разворачивая мага к себе, а после бешеным взглядом оглядел присутствующих одаренных. «Вы так и будете тут стоять или, наконец, окажете помощь нашим воинам?» — восклицательные и вопросительные знаки. Противники оказались намного опаснее обычной нежити, на подходе удалось убить всего около 30 скелетов, а потом они ворвались в ряды солдат. Как оказалось, кости у них были очень крепкие, не каждый ратник мог отрубить конечность с одного удара. Арбалетные болты пробивали головы, если только выстрелить в упор, но скелетов дыры в голове мало тревожили, вообще никак не замедляли.